Глава 93.1. Пламя на поверхности озера. Вернувшихся в деревню заклинателей местные жители встретили с таким радушием, словно потерянных родственников или снизошедших в мир смертных богов удачи и плодородия. Шен заметил, что в некоторых взглядах сквозит неискренность, но списал это на свою мнительность. Сам староста заискивающе предложил им вместе отобедать и вкусить шестилетнего вина. Неискренне растрогавшийся Шен, конечно же, отказался. Вместо этого он поведал о трупе слуги Джи, чем несколько испортил господину Не предвкушение обеденной трапезы. Шен и Муан прошли в отведенный им западный флигель. Риту и Ал ожидали их, сидя на крыльце, словно забытые на вокзале детишки. «Вы ходили на гору без нас, да?» Завидев Шена, взвелась девушка. «Вы ведь обещали!» Она была так обижена, что с трудом сдерживалась. «Прости, Риту. Сходим вместе чуть позже», — заверил ее Шен. «Хотя бы после того, как останки барышни Эо уберут оттуда». Риту все еще пыхтела от обиды, не до конца доверяя обещанию Шена. Вскоре слуги принесли чай, и все расположились внутри флигеля, скрываясь от неприятного запаха. «Их продолжительность жизни должно быть совсем небольшая», — подумал Шен. «Как можно постоянно жить в таких условиях?» Это казалось даже хуже, чем завод возле города, в котором он жил в прошлой жизни. После чаепития Шен решил, что стоит проведать госпожу Эо и посмотреть, не проявились ли у нее симптомы болезни. Вскоре выяснилось, что господин Эо забрал супругу домой. «К сожалению, ее глазам уже не помочь, но признаков болезни, о которой вы говорили, я не заметил», — поведал Шену лекарь. Господин Эо сказал, что лучше ей быть дома, где все знакомо и привычно. Слово за слово, Шен выяснил, что этот лекарь, мужчина средних лет, нанят лично господином Не и обучался в столице. В его непосредственные обязанности входит оказывать первую помощь серодобытчикам. Похоже, весь серный бизнес проходит напрямую через руки старосты деревни, поэтому ему необходимо, чтобы серодобытчики, которым он платит гроши, были относительно здоровы и могли выполнять работу. Благо, поток желающих поработать на добыче серы был довольно большой, ведь, несмотря на скудную по меркам лекаря и Шена плату, для деревенских жителей это были существенные деньги, которыми они могли обеспечить свою семью и будущее поколение. Узнав о прямой заинтересованности лекаря, Шен предложил ему еще раз проверить местных жителей на предмет заражения, пока старейшина Зак не прибыл. Лекарь, похоже, никогда не сталкивался с подобным и был заинтригован еще с тех пор, как Шен объявил о приезде в деревню лучшего в мире лекаря. Взяв своего помощника, лекарь пошел осматривать местных жителей, а Шен решил последовать за ним. К нему подошел Муан. «Ты слышал наш разговор?» — спросил Шен. «Отчасти. Хочу прогуляться и посмотреть на местных жителей. Пойдешь со мной?» Муан кивнул. Идя вверх по улице, Шен пытался составить цельную картину происходящего в деревне и осознавал, что ему не хватает знаний. Найденное ими кострище с костями больше всего походило на остатки некоего ритуала. Вот только Шен не знал его сути, и энциклопедии темно-магических практик под рукой не было. Оставалось предполагать, что ритуал и одержимость как-то связаны. «Слушай, система», — вдруг подумал Шен. «В оригинальной новелле Писаки не было указания на жанр детектива. Единственная маломальски похожая арка была про убийство девушек в Ордене, да и то Писака не довел ее до логического конца. Так почему мне с завидной регулярностью приходится играть роль сыщика? Смею напомнить, в основном вы детективничаете в моменты, когда сюжет идет вразрез с прописанным сценарием. А значит, это полностью ваше решение. Нравится вам ввязываться во всякие темные делишки? Признайте». «Так нечестно», — притворно обиделся Шен, не зная, как возразить. Размышляя о происходящем в деревне, он не мог не вспомнить о госпоже Эо. Шен остановился и развернулся к Муану, который шел рядом. Может попробовать вылечить зрение госпожи Эо с помощью духовной энергии? С надеждой спросил он. Я могу попробовать. Не нужно, вздохнул тот. Духовная энергия не всесильна. Она не сможет вернуть то, что уже было потеряно, как невозможно отрастить потерянную конечность. И не стоит тебе так беспокоиться из-за этих людей. В том, что с ними случилось, нет нашей вины. Да, я знаю. И все же мы обещали помочь им. А вышло, не наш ритуал лишил эту женщину зрения. Не мы скинули их дочь в озеро. Понимая правоту Муана, Шэм вздохнул. Хотя деревня и была небольшая, в ней работало целых 3 питейных заведения, и ни одно из них не простаивало. Если серодобытчики не были на горе или не взвешивали серу внизу, они отдыхали в одном из этих кабаков. Учитывая характер их работы, Шэн не мог винить их в этом пристрастии, которое позволяло сбросить напряжение самым быстрым и доступным способом. 2 заклинателя, зайдя в одно из таких заведений, тут же привлекли всеобщее внимание. Шэн забеспокоился, что здесь может быть кто-то из толпы, увидевший в нем демона горы, и в нетрезвом состоянии они снова скажут об этом, забыв страх. Но их встретили довольно радушно. Пусть и фамильярно, учитывая разницу в статусе. Несколько мужчин, сидящих за длинным столом, предложили им присесть рядом и налили из общего кувшина. Хотя Шэн все еще опасался употреблять что бы то ни было в этой деревне без должной тепловой обработки, даже алкоголь, он все же с радостью сел рядом, желая послушать местные байки. Конечно же, серодобытчики обсуждали смерть барышни Эо. Послушав немного, Шэн уточнил. «Подобное уже было раньше?» «Ну, как было?» — отозвался мужик, сидящий напротив. «С год назад один из добытчиков по пьяни свалился в озеро. В трезвом виде он бы, может, еще и выжил, пусть и обгоревший, но пьяному все было нипочем. Так и сгорел». «Его духи сгубили», — запротестовал другой. «Он потянулся на гору еще в сумерках, желая отхватить кусок побольше, пока все спят. Не слушал предостережения, что ночью на горе в синем пламени пляшут духи, и ни в коем случае нельзя подниматься после заката и до рассвета». «Ну, может, ты и прав», — согласился первый. «Пляшут духи?» — переспросил Шэн. «Да-да, именно так. Ночью на гору слетаются злые духи, и озеро озаряется голубым светом. Их притягивает демон горы. Подобное происходит каждую ночь. Но если вы не ходите ночью на гору, то откуда знаете, что это происходит каждую ночь?» Вопрос надолго поставил серодобытчиков в тупик. «Да знаем и все», — в конце концов запротестовал один. «Раньше, сколько бы раз люди ни поднимались, видели одно и то же». «Значит, все же кто-то поднимался и выжил?» «Выжил, выжил! Такого страху натерпелся, что уж помер давно, но успел рассказать». Это показалось Шэну крайне интригующим. Когда они с Муаном покинули питейное заведение, тот спросил: «Как считаешь, ночью на гору и в самом деле могут слетаться духи?» «Ну, чисто теоретически да, но я не думаю, что синее пламя возникает из-за них. Ты помнишь, как горит сера?» Муан несколько озадачился. Не то чтобы ему часто доводилось поджигать серу. Увидев его растерянность, Шэн покрутился по сторонам и, заметив нужную лавку, подошел к ней. Это была лавка изделий из серы. Шэн быстро выбрал небольшой, вырезанный в форме сердечка кусочек серы и, расплатившись, поспешил к дому старосты, увлекая за собой Муана, чтобы провести эксперимент в присутствии Алла и Риту. На сей раз на входе их не встречала дородная старая служанка, а Шэн уже почти было к ней привязался. «Что ты делаешь?» — не выдержал Муан, когда хозяин проклятого пика положил серное сердечко на землю перед крыльцом и поднес к нему горящую лучину. «Кто-нибудь видел, как горит сера? Подходите ближе, ну же!» Риту тут же присела рядом на корточки, с увлечением наблюдая, как медленно разгорается огонек на серном сердечке. Ал, который сначала опешил от манипуляции учителя, тоже подошел ближе. Муан остался стоять над ними, наблюдая сверху. Вскоре все сердечко объяло тусклое пламя, практически невидимое в дневных лучах. «Ох, да подойди ты ближе», — произнес Шен и дернул Муана за рукав, заставляя присесть рядом. Таким образом, они окружили серное сердце, закрывая его от солнца. Теперь было хорошо видно, что огонь синий. «Хочешь сказать, что там горит сера? Но почему только ночью?» — не понял Муан. «Не только ночью. Она горит постоянно. Просто днем это практически незаметно». «Интересное наблюдение», — скупо сообщил Муан, выпрямляясь. «Правда, не слишком полезное в свете нашего дела. Куда важнее было бы узнать, связана ли болезнь с ритуалом и одержимостью». «Точно! Ритуалом!» — вдруг дошло до Шена. Все еще наблюдающие за игрой голубого пламени Ал и Риту подняли на него удивленный взгляд. «Кому знать о разного рода ритуалах, как не нашему соседушке?» Шен тут же метнулся к флигелю и постучал в комнату шамана. Тот, однако, не отозвался, и, отодвинувший дверь в сторону, Шен увидел, что внутри никого нет. Тогда он пошел к главному дому и справился у слуги, где может быть шаман. Ему ответили, что шаман отбыл аккурат после обеда. «Демон горы побрал бы этого дрянного мужичонку!» — столь зло воскликнул Шен, что слуга вздрогнул. «И что теперь делать? Не в погоню же за ним пускаться? Нам все еще нужно дождаться старейшину Зага». Неправильность происходящего внезапно захватила все его чувства. «Зачем я вообще все это делаю?» — подумал Шен и не смог ответить. Еще вчера он говорил Риту, что подобные вещи составляют большую часть работы заклинателя. А сейчас стоял посреди деревни, одной из тысяч таких же, даже неинтересно было узнавать ее название, и не понимал, почему ему не должно быть все равно. Даже если эта деревня полностью вымрет, какое ему до этого дело? Он в самом деле будет об этом так уж сожалеть? Ему и правда не хотелось никого спасать. Он вообще не видел в этом смысла. Какая к черту разница? Он не чувствовал ничего, кроме усталости. Взглянув на слугу, стоящего рядом, Шен подумал: «Если он прямо сейчас умрет на моих глазах, это будет иметь значение?» «Господин заклинатель, почему вы так смотрите на меня?» — взволнованно спросил слуга, отступая на шаг, потому что черные глаза Шена, таящие в своих глубинах опасность, не моргая, изучали его лицо. Хозяин проклятого пика несколько раз моргнул, вырываясь из собственных мыслей. «Прошу прощения, я тебя напугал?» «Мне нужно идти!» — воскликнул слуга и чуть ли не бегом понесся прочь. Шен вздохнул и поднял голову, глядя в мутно-желтое небо. Словно рачительная хозяюшка, Муан заварил чай и позвал всех к столу. Сердечко так и осталось догорать на улице, и Шен, проходя мимо, наступил на него сапогом, чтобы затушить. Затем он вошел во флигель и присоединился к чаепитию. Конфет оставалось мало, и пусть они все доставались Риту и Алу, но подобной диете растущие организмы долго не протянут. Однако пополнить запасы они могли только в соседнем городе, так как Шен наотрез отказался покупать что-либо в этой деревне. Весь вечер прошел в раздумьях и чаепитии. Риту почесывала волчару и начала вновь попыхивать из-за того, что они так и не сходили на гору. Ал не принимал участия в чаепитии, предпочитая сидеть на крыльце. За весь день он не проронил ни слова, и Шену от этого было, мягко говоря, некомфортно. Когда, наконец, наступила ночь, и все разошлись по комнатам, старейшина пика Черного Лотоса вновь остался в гостиной помедитировать. Спустя какое-то время Шен понял, что вместо медитации проваливается в сон. В сон, которого он слишком опасался, чтобы позволить себе подобную беспечность. Ночь уже вошла в свои владения, и он тихонько приоткрыл створку входной двери, выскользнув наружу. Слуги зажгли фонари вокруг господского дома поэтому он беспрепятственно преодолел этот путь, выйдя в деревню. Было около 11 вечера, серодобытчики, встающие с рассветом, давно спали. Шен зажег талисман и заставил его зависнуть в нескольких шагах перед ним. Кажется, на горе происходило зрелище, которому просто требовалось его внимание. Если уж бодрствовать ночи напролет, то с максимальной пользой. На сей раз подъем на гору занял у него гораздо меньше времени, так как путь был знаком. Дойдя до края кратера, Шен, затаив дыхание, сделал еще шаг и глянул вниз. И замер от восторга, не в силах оторвать взгляд. Весь левый склон и озеро окутывало голубое пламя. Оно трепетало, меняя направление и словно бы танцуя. Никогда еще во всех двух жизнях Шен не видел ничего подобного. Он стал быстро спускаться, завороженный этим зрелищем. Не дойдя до озера нескольких метров, Шен осмотрелся и присел на большой камень, лежащий справа от тропы. Вопреки тому, что почти все озеро полыхало синим огнем, от него было на удивление мало света. Однако наблюдать за его пляской хотелось бесконечно. И пускай вблизи таилась смертельная опасность, синий огонь расслаблял и дарил успокоение. Шен засмотрелся на него, ни о чем не думая. Если бы не неприятный запах, момент вообще можно было бы назвать идеальным. Но нет в жизни совершенства. Шен постарался не обращать на запах внимания. Ему показалось, что прошло несколько часов, когда он очнулся, потревоженный голосом. «Тебя увлекают подобные вещи?» Голос прозвучал совсем рядом с его правым ухом. Шен отшатнулся, слетев с камня, и чуть не упал со склона. Подпрыгнув, он взглянул в направлении неизвестного собеседника. На камне сидела, ухмыляясь в своей обычной манере, черная девятихвостая лисица. «Что ты здесь делаешь?» — поразился Шен. «Что делаю? Ты ведь сам позвал меня». «Я не звал». «Звал. Думал. Желал встречи, не так ли?» «И вовсе нет». Ну, может, он и вспоминал ее пару раз в свете одержимости духом лисы, но каким образом эти мысли могли притянуть ее? И откуда она узнала, где он? Последний вопрос он произнес вслух. «Мать сказала». Спрыгнув с камня и приблизившись к Шену, проворковала лисица. «Тебе и правда необходимо говорить так непонятно?» Не зная, как понимать ее слова, недоуменно спросил Шен. «Я говорю исключительно прямо», — возмущенно фыркнула лиса, словно ее оскорбили. Шен понял, что, чтобы не свихнуться, нужно разбираться совсем постепенно и лучше начать с самых насущных проблем. «В некоторых жителей этой деревни, говорят, вселялся дух лисицы. Можешь сказать, тебе что-то про это известно?» «О, я легко могу сказать тебе, что это не так. Я проскочила деревню, когда спешила к тебе на свидание. И если бы какой-то слабый дух лисицы хозяйничал там, я бы непременно почувствовала». Говоря все это, лисица обошла вокруг Шена и обняла его сзади за плечи, воркуя на ухо. «Но если это не дух лисицы, то что же тогда?» — задумчиво пробормотал он, вообще не обращая внимания на ее провокационные действия. «Слушай, тебе ни о чем не говорит ритуал сжигания кошек». «Ты Аборгейм Морет?» — хмуря симпатичный носик, уточнила она. «О чем?» «Аргейм Морет. Ритуал призыва духа Кацши, который может исполнить одно желание». Черные хвосты заколыхались перед носом Шена. Он приложил к лицу рукав, чтобы не чихать, а второй рукой отбил хвосты в сторону. Лисица, все еще висящая на его плечах, игриво продолжила. «Кацши — дух большого черного кота с белой звездой на груди. Для того, чтобы призвать его и заставить исполнить желание, нужно провести Аргейм Морет, сжечь заживо 4 дюжины кошек. Это точно тот ритуал. А этот Хвосты снова заколыхались прямо перед лицом Шена. Он чуть не подавился шерстью. «А этот дух Кацши, какой он? Способен на месть?» «О, только глупые людишки совершают Аргейм Морет», — усмехнулась лисица. «Ну разве не очевидно, что дух кота не будет рад подобному подношению? Похоже, этот ритуал и в самом деле способен на время подчинить его, однако стоит желанию исполниться, а Кацши обрести свободу, он убьет всех причастных к гибели его семьи. Любую кошку он воспринимает как члена своей семьи, уверяю тебя». «Поверить не могу. Оказывается, ты можешь быть на диво полезной». «Я давно тебе об этом твердила, глупенький», — прошептала лисица прямо ему в ухо. «Это ты меня слушать не желал». Кажется, она еще что-то хотела добавить, но вдруг резко подняла голову и навострила уши, прислушиваясь, точно собака. «Кто-то идет», — с досадой произнесла она. Шен посмотрел в ту же сторону, но никого не заметил. Лисица нехотя отпустила его плечи, отпрыгнув в сторону. «Уже уходишь?» — иронично спросил он. «Даже не попросишь ничего в благодарность за свою ценную информацию?» Глаза лисицы игриво блеснули, она окинула его взглядом и произнесла: «В следующий раз я возьму кое-что твое». И хотя взгляд ее сосредоточился исключительно на его губах, Шен почему-то был уверен, что она всего лишь дурачится в силу своего несносного характера. Поэтому он не удержался и подыграл. «Я тебе нравлюсь, что ли? Влюбилась?» Лисица расхохоталась. Девять ее хвостов игриво заходили из стороны в сторону. «Мне нравится играть с тобой. Я в самом деле люблю это». Пронять эту чертовку было невозможно. Шен беспомощно рассмеялся. «На!» — лисица резко кинула ему что-то блеснувшее в голубом свете. Шен машинально поймал и посмотрел, что зажал в руке. Оказалось, это обычный узелковый талисман-подвеска, только не классического красного, а черного цвета. «Зачем мне это?» — не понял Шен. «На удачу, конечно же!» — обворожительно улыбнулась лисица и, послав ему воздушный поцелуй, растворилась в темноте ровно в тот момент, как Шен услышал звук осыпающихся мелких камней из-под ног того, кто спускался по склону. Вскоре он смог разглядеть, что к нему идет главный герой. На мгновение Шен опешил и растерялся. «Учитель», — произнес Ал, подходя ближе. «Ты что?» — понял тот. «Пьян?» «Нет», — тут же горячо запротестовал Ал. Шен понял, что эта ночь обещает быть дольше, чем он рассчитывал. Ал напился. Уж не затем ли, чтобы собраться с духом и сказать ему что-то важное? Остановившись в двух шагах перед Шеном, Ал прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, а затем отчаянно решительно произнес: «Я хочу оставить вас, учитель».